Ребекка Гамвик, дочь повивальной бабки, стала приемной дочерью доктора Веста. Он дал ей воспитание в духе свободомыслия и презрения к тем путам, которые накладывает на наши желания, основанные на религиозной вере и мораль. После смерти доктора она добивается того, что ее принимают на службу в Росмерсгольме, родовом имении, принадлежащем старому роду, отпрыски которого не знают смеха и жертвуют радостью твердому исполнению долга. В Росмерсгольме живут пастор Йоганнес Росмер и его болезненная и бездетная жена Беата. Ребекку охватывает дикая, непреодолимая жажда любви этого благородного человека. Она решает убрать жену, стоящую ей поперек дороги, и опирается при этом на свою мужественную, рожденную свободной и не стесненную никакими задержками волю. Она подкидывает Беате медицинскую книжку, в которой проводится мысль о том, что цель брака – рождение детей. Бедная женщина начинает сомневаться в оправданности своего брака. Она заставляет ее догадываться, что Росмер, в чтении и размышлениях которого она принимает участие, близок к тому, чтобы разделаться с прежними верованиями и стать на сторону современного просвещения. Доверие Беаты в нравственную положительность ее супруга оказывается таким образом поколебленным. Тогда Ребекка дает ей, наконец, понять, что ей, Ребекке, вскоре придется покинуть дом, чтобы скрыть последствия недозволенной близости с Росмером. Преступный план удается. Бедная женщина, слывшая меланхоличной и невменяемой, бросается с мельничной плотины. Так как ее мучит чувство собственного ничтожества, и она не хочет мешать счастью любимого мужа. С тех пор Ребекка и Росмер живут вдвоем в Росмерхольме. Их связывает близость, на которую Росмер хотел смотреть как на чисто духовную идеальную дружбу. Но вот на эти отношения начинают падать первые тени разных толков. Одновременно у Росмера появляются мучительные сомнения по поводу мотивов, по которым пошла на смерть его жена. Тогда он просит Ребекку быть его второй женой. Печальному прошлому он хочет противопоставить новую живую действительность. Акт 2. При этом предложении она на миг испытывает торжество, но уже в следующее мгновение она объявляет, что это невозможно и что она пойдет путем Беаты, если он будет настаивать на этом. Росмер выслушивает этот отказ, ничего не понимая. Но он еще более непонятен для нас, ибо нам лучше известны намерения и поступки Ребекки. Мы только не должны сомневаться в том, что ее отказ действительно вполне серьезен.